Глава 6. Некоторые тексты, относящиеся к мифам об Осирисе. Плач Исиды и Нефтиды. Гимн, спетый двумя божественными сестрами в доме Осириса, того, что перед Западом, великого бога, господина Абидоса, в месяц Хайяк, в 25-й день. Исида сказала: «Приди в твой дом, приди в твой дом, ты, бог Колонна, приди в твой дом. Твои враги больше не существуют. Ты, добрый царь, приди в твой дом. Пусть твое величество увидит меня. Я твоя сестра, та, что любит тебя. Величество твое не расстанется снова со мной. О, прекрасный юноша, приди в твой дом немедленно, немедленно. Так как я больше не увижу тебя, мое сердце оплакивает тебя, мои глаза ищут тебя. Я разыскиваю тебя, чтобы удержать тебя. Как хорошо видеть тебя, видеть тебя. О, бог Колонна, как хорошо видеть тебя. Приди к твоей любви, приди к твоей любви. О, Унофер, ты благословенный. Приди к своей сестре, приди к своей жене, приди к своей жене. Ты бог, чье сердце остается недвижным. Приди к госпоже твоего дома. Я твоя сестра твоей матери. Не отделяй себя от меня. Боги и люди, их лица явлены в тебе. Оплакивают тебя все вместе, когда они видят меня. Я плачу о тебе, жалобно взывая к высоте небес, но ты не слышишь мой голос. Я твоя сестра, которая любила тебя на земле. Никто не полюбит тебя сильнее меня, твоей сестры, твоей сестры». Нефтида сказала: «О, добрый царь, приди в свой дом, обрадуй мое сердце, все твои недруги больше не существуют. Твои две сестры рядом с тобой, защищая твое погребальное ложе, призывая тебя в слезах. Ты простерт на погребальном ложе. Ты видишь нашу нежность. Поговори с нами, о царь наш господин. Изгони ту скорбь, которая поселилась в наших сердцах. Твои придворные среди богов и людей, когда видят тебя, восклицают: представь нам свое лицо, о царь наш господин. Мы живы только когда созерцаем твое лицо, не отворачивая от нас его. Радость в наших сердцах, когда мы созерцаем тебя. О, добрый царь, пусть будет радость в наших сердцах, когда мы созерцаем тебя. Я Нефтида, твоя сестра, которая любит тебя. Твой враг повержен, его больше нет. Я с тобой, защищая твои члены всегда и вечно». Гимн продолжается в бесконечных повторах, из которых мы выбрали следующие. «Сияй для нас на небе каждый день. Мы не прекратим созерцать твои лучи. Тот твой защитник. Он устраивает твою душу в ладье ночи. Под этим твоим именем божественная луна». Таким образом, здесь Осирис назван одновременно солнцем, как Ра и Атум, и луной. Последнее просто как еще одно воплощение правителя дня. Соответственно, его называют господином шестого дня, и о нем говорят не только «ты приходишь к нам, как малое дитя, каждый месяц», то есть как растущая луна, но также «твое изображение прославлено в Орионе и звездах на небе», то есть все небесные тела являются его проявлениями. Он представляет все хорошее в природе и проявляется в основном в растительности и в Ниле. «Твой великолепный свет исходит из тебя, поддерживая жизнь в богах и людях. Ползучие гады и четвероногие животные живут благодаря этому. Твое приближение к нам из темной пещеры в то время года изливается водой силы твоей души, чтобы увеличить жертвоприношение для твоего двойника, то есть души, напитать богов и также людей. Исцеление нашему господину. Нет бога такого, как ты. Небо удерживает твою душу, земля — твое тело. Подземный мир посвящен в твои тайны.